Глава восьмая. Осознание пришло не сразу. Я опомнилась только, когда Гилберт толкнул локтем в бок, взглядом указывая на шляпку. Фотографировать. Убийство? Но я все-таки скомандовала Пли, надеясь, что фото поможет разгадать, кто же лишил несчастную жизни. «Идем отсюда», — сказал Энджи, помогая Лаурине подняться. «Иначе скажут, что виноваты мы». «Так просто уйти и оставить здесь труп? Никому не сказать?» Но Гил снова решил за меня. Он схватил меня за локоть и потащил к выходу. Следом спешили Энджи с невестой. «Мы что, так просто уйдем?» Я вырвалась из хватки начальника. «Гилберт, эта девушка, поговорим дома, Нэнси», — перебил он меня. «А сейчас Энджи прав. Нам лучше уйти. Тем более, что мне ночью еще статью писать». «Статью?» «Гибель девушки для Гила всего лишь работа?» Я, конечно, знала, что он не является примером сострадания, но не думала, что Гилберт настолько бессердечен. Попыталась вырваться из схватки, ничего не получилось. Гил держал крепко. Вытащил меня из театра и увлек в сторону, к белому Магобилю. Мы почти достигли цели, когда нас обогнал Энджи. Так вот, чья это машина. Он распахнул заднюю дверцу и помог Лаурине занять переднее. «Куда вас везти?» — спросил у Гила. «К перекрестку Черничный и Ларген. Оттуда дойдем сами». И Гил так взглянул на Лаурину, что я поняла, он не хочет показывать невесте кузена, где живет и работает. Понял это и Энджи, потому что коротко кивнул, приложил руку к ярко-зеленому кристаллу, и Магобиль мягко покатился по улице. А меня накрыла запоздалая паника. Трясло так, что обхватило себя руками за плечи, чтобы хоть немного унять дрожь. «Все в порядке?» — тихо спросил Гил, подвигаясь ближе. «Нет», — ответила чуть резче, чем следовало. «Как все может быть в порядке, если кто-то умер? Главное, что не ты». «Что? Нет, мне был чужд такой подход к жизни. Захотелось вынестись из Магобиля и дойти до дома пешком, но и дом у нас с Гилом один на двоих. Не выйдет». Бегство показалось абсолютно бессмысленным. Заставило себя угомониться. «Ничего, мы еще выясним отношения. Без чужих ушей». «Лиа Ритани, не принимайте близко к сердцу», — отозвался Энджи. «В этом городе каждый день кого-то убивают». «Да, неприятно. Что поделаешь, вечер испорчен. Но тут я согласен с Гилом. На вещи надо смотреть проще». «На вещи, не на людей», — пробормотала я. Мужчины замолчали. Только было слышно, как тихо всхлипывает Лаурина. И собственное сердце колотилось так, что стук отдавался в ушах. Когда Магобиль остановился неподалеку от утки, я выскочила первой и понеслась к редакции, даже не попрощавшись. Гил догнал меня на повороте, удержал и заставил убавить шаг. «Ноги переломаешь, Ритани», — угрюмо сказал он. «Не беги». «Разберусь без твоих советов», — выплюнула ему в лицо. «Нэнси, я понимаю, ты испугана, но это не повод нестись так, что можешь свернуть шею. А тебе все равно, да?» Я все-таки остановилась. «Все равно, что кто-то убил человека?» «Знаешь, Нэнси, когда вокруг тебя все умирают, постепенно начинаешь относиться к жизни иначе». Гил пожал плечами. «Из моей семьи почти никого не осталось в живых. И поверь, их гибель не была такой легкой, как у этой дамочки. Да, мне жаль, что ее убили. Но уже завтра я о ней забуду, потому что у меня есть своя жизнь, со своими радостями, горестями, победами и неудачами. Но, конечно, мы не оставим это убийство безнаказанным, Нэнси. Сенсация сама приплыла к нам в руки». «Для тебя важна только работа», — вздохнула я. «Не поверишь, но так оно и есть», — подтвердил Гилберт. «Потому что я люблю то, что делаю. Это не дает мне сойти с ума». И зашагал вперед, даже не подумав меня подождать. Я ускорила шаг, но все равно догнала Гилберта только на пороге Золотой утки. Он торопливо открыл дверь и скрылся в темном коридоре, а я с третьей попытки зажгла свет и свернула в свою комнату. На душе было гадко. Быстро переоделась в домашнее платье и легла на кровать. Нет, спать не хотелось. Просто так было легче думать. Пыталась расставить все по полочкам. Еще во время второго акта возлюбленная Конрада была жива, А когда представление закончилось, ее кто-то убил. Кто? Вариантов может быть множество. Но этот человек поджидал ее, хорошо знал театр, следил за ней. Как и сказал Гилберт, многие хотели бы занять место этой девушки в сердце брата короля. Или хотя бы в постели. А я даже не спросила у Гила, кто она. Поднялась, подхватила со столика забытую шляпку с фотоаппаратом и пошла к комнате начальника. Тихо постучала в дверь. Открыли не сразу. Гил тоже успел переодеться. Первое, что привлекло взгляд, — босые ноги. В том бедламе, в котором он живет, босиком ходить просто опасно. Светло-серая рубашка была полурастегнута. Черные штаны свободного кроя все равно не делали его фигуру массивнее. «Решила пожелать спокойной ночи, Нэнси?» — спросил он. «Нет, принесла шляпку». Протянула Гилу захваченный головной убор. «А, это хорошо». Гилберт забрал таблетку и положил на покосившуюся кипу книг. «Фотоаппарат не разобьется?» — с опасением спросила я. «Нет», — отмахнулся начальник. «Присаживайся, ты ведь не просто так явилась». Почему сразу не просто так? Но я все-таки села на скрипящий стул. Гил примостился напротив. «Ну?» — беспечно поинтересовался он. «Ты выяснил, кто эта девушка?» Я ждала ответа. «Выяснил». «И кто же? Мне что, каждое слово вытягивать из него клещами?» «Некая Винита Портлин, актриса второго состава, в театре играет... играла 2 года». Больших ролей не исполняла, зато поймала крупную рыбку в лице Конрада. «Да уж», — с губ сорвался вздох. «И кому понадобилось ее убивать?» «Чтобы появились хоть какие-то версии, нам придется немного порыть землю носом. Но не сегодня, когда в театре полно полиции, а, допустим, послезавтра». «Нет, послезавтра не выйдет, у тебя отбор у мамы Сэя Алани. Тогда завтра. В воскресенье, конечно». И после сегодняшних событий спектакли, скорее всего, отменят или не отменят. Гил настолько погрузился в размышления, что я стала терять их связь. Так мы идем к Алани или расследуем гибель Виниты Портлин? «Мы совмещаем», — ответил Гил на высказанный вопрос. «Прости, придется попотеть, но Мику сейчас что-то поручать бесполезно, как и посылать Литу к Алани. Она же ведьма, никакой отбор не пройдет». «Ведьму нас не любят». И то верно. К ведовской магии в Наабаре относились неприязненно, потому что ведьмочки — существа мстительные, и их заклинания крайне сложно уловить. «Иногда мне кажется, что ты сумасшедший», — сказала Гилберту в лоб. «Расследования, статьи, представления, чтобы опять-таки написать статьи. В чем причина? Пытаюсь разобраться и не могу. Мне нравится такой ритм жизни». Гилберт улыбнулся широко и искренне. «В этом все и дело, Нэнси. Я без него пропаду». Я промолчала. Мне он пока не нравился. Нет, не то чтобы не нравился, просто слишком много всего навалилось за пару дней, и я начинала понимать, как мало знаю о жизни в целом и о городе, который привыкла считать родным и знакомым тоже. А главное, как мало мне известно о человеке, замершем передо мной. «Пойду спать», — сказала Гилу. «День выдался утомительный. Кстати, у нас завтра еще уборка, поэтому, надеюсь, ты с утра будешь дома». А вот слово «уборка» Гила не впечатлило, потому что его взгляд сразу потускнел. «Но какое мне дело? Жить в свинарнике? Нет уж, увольте». «Спокойной ночи, Нэнси». «Спокойной», — пробормотала я и поплелась в комнату, думая, что не усну. Но стоило голове коснуться подушки, как провалилась в глубокий сон. В нем смешалось все и сразу. Незнакомая девушка в объятиях принца Конрада, кровь на полу и Гилберт Максон, который наблюдал за сменой картин будто со стороны. Я хотела подойти к нему, но Гил приложил палец к губам и растаял. А я открыла глаза. Солнце едва поднималось над горизонтом. Зато я отлично выспалась и была готова к новым свершениям. Пункт 1 среди задач на день — подкараулить Гила и вовлечь его в занятный и длительный процесс приведения жилища в нормальный вид. Тем более, что я хотела поручить ему всего лишь прихожую и его спальню, а сама собиралась добраться до кухни. Для начала подготовила все, что могло помочь в уборке, а затем постучала в двери Гила. Тишина. «Он что, так крепко спит?» Постучала громче, дернула дверную ручку и ввалилась в комнату. Пусто. Кровать аккуратно застелена, только чуть приоткрыто окно. Сбежал. Взвелась по лестнице на второй этаж, но редакция в воскресенье была надежно заперта. «Ну, Гил, вернешься ты домой? А ведь ты обязательно вернешься!» Вот только снова откладывать уборку? Нет уж. Начну с кухни. А там, глядишь, и хозяин жилища появится. Налила воды в найденное корыто, подогрела заклинанием и опустила туда грязную посуду. Та не очищалась. Пришлось применить магию, чтобы хоть немного оттереть грязные тарелки, чашки, кастрюли. Ох, сколько эпитетов родилось у меня в голове по отношению к Гилу. Хоть поэму пиши. Но час спустя с посудой было покончено. Зато остались ряд шкафчиков, плита с перегоревшим магическим угольком и раковина, которую можно было только разбить ломиком. Я взялась за щетку и двинулась к шкафчикам, чтобы переставить туда посуду со стола. Чего там только не было. Какие-то приправы с истекшим сроком годности, списки покупок, судя по датам, еще за прошлый год, какие-то черновики, обрывки статей. Впрочем, заметки украшали и стены шкафчиков. Пришедшие в голову мысли Гил записывал карандашом на всем, что придется. И половину из его закорючек я и близко не понимала. Например, как можно расшифровать следующее. Если Б любит С, то почему С с К? И сколько стоит Л, если К с С против Б в целом? Тарабарщина. И оттереть ее было крайне сложно. Карандаш-то магический. Зато к полудню кухня засияла. Я вытерла пот со лба и рухнула на стул. А стул рухнул подо мной, и я очутилась среди обломков. Гил! Словно в ответ на мои молитвы входная дверь отворилась, и в коридоре, радостно насвистывая, появился Гилберт со свертками. От свертков пахло едой. Я сразу вспомнила, что не завтракала, а еще, что на Гила у меня великие планы. «Нэнси, почему ты сидишь на полу?» — поинтересовался Гилберт, глядя на меня сверху вниз. «А на чем еще мне сидеть, если твои стулья разваливаются прямо подо мной?» — взвыла я и кинулась на соседа. Тот отгородился свертками. Решив, что колбаса и хлеб вкуснее Гилберта, отобрала у него ближайший сверток и устроилась на другом стуле, пытаясь соорудить бутерброд. «Нэнси Риттани!» — прищурился Гилберт. «Что ты сделала с моей кухней?» «Красиво, да?» — с набитым ртом пробормотала я. «Не благодари». «Да я убью тебя на месте!» — Гил запустил пальцы в волосы. «Тут же было столько идей, столько планов! Ты меня половины жизни лишила!» «Я лишила тебя половины мусора, а если идеи не пригодились за пару месяцев, зачем их хранить? Кстати, сейчас мы завтракаем и идем наводить порядок в прихожей». «Нет уж», — отрезал Гил. «Сейчас мы завтракаем и идем в театр наводить справки. Мне удалось выяснить, что директор с утра на работе, а значит, ему можно нанести визит, поторапливайся, Нэнси». И отобрал у меня бутерброд. Я вцепилась в ускользающую добычу, колбаса взлетела в воздух и плюхнулась на только что вымытый пол. «Гил!» — взвизгнула я, а Гилберт уже сооружал себе бутерброд. «Что, Нэнси, рот дырявый?» Захотелось его стукнуть. Например, вон тем половником, который видал молодость моей бабушки. Но Гил с таким аппетитом ел, что я села обратно на стул, отрезала новый кусочек колбасы и решила забыть о промахе напарника. Когда с едой было покончено, быстро разложила наши запасы провизии по полкам холодильного шкафа и пошла переодеваться. «Найди что-нибудь неброское!» — крикнул Гил вслед. «Твои повседневные платья подойдут!» «Подлец! Еще и издевается!» Я быстро оделась, вспомнила, что шляпка с фотоаппаратом осталась у Гила, и пошла в его комнату. «Гил!» — дернула на себя дверь. «Я забыла...» Гилберт как раз стоял ко мне спиной, выбирая одну из двух рубашек. Я резко закрыла дверь, но успела разглядеть у него шрам ниже лопатки. Похоже на пулю. или нечто похожее. «Стучаться учили, Нэнси?» Мгновение спустя Гил выглянул из-за двери. «Фотоаппарат беру свой. Хочу записать наш разговор с директором на кристалл, так что выбор головного убора на тебе». Я густо краснея закивала и ринулась обратно в комнату. Выбрала шляпку в бежевых тонах со скромным цветком слева. Она подходила к коричневому платью и хорошо скрывала лицо. Вряд ли директор будет сильно доволен нашим интересом, поэтому не стоит бросаться в глаза. «Готово?» — из-за двери спросил Гил. «Да», — откликнулась я. «Иду». Вышла и замерла. Гилберт тоже преобразился. Откуда-то появились усы, а волосы сменили цвет на более темный. Маскировка? «Капля магии еще никому не помешала», — усмехнулся Гил и дунул на мое лицо. Я достала из сумочки зеркальце, никаких существенных изменений, но кожа стала более загорелой, волосы посветлели и чуть расширился нос. И губы, кажется, стали больше. Вот так-так, полезное умение. «На сегодня ты Анна Ивлинг», — приказал Гил, — «сотрудник частного детективного агентства, и никак иначе. А я твой напарник, Джейс Билфорд». «Запомнила, Анна?» «Конечно, Джейс». Я приняла условия игры. «Идем, нас ждут в театре». И мы, тщательно заперев дверь, покинули здание Золотой утки.